Сизый молчал дольше всех. Его мрачное звероподобное лицо ничего не выражало, но именно он являлся хозяином этого замкнутого звериного мира. И в конечном счете последнее слово было за ним. Если в мохнатку залез, авторитет по боку, а нрав и силу свои можешь засунуть в жопу, одному против всей камеры не выстоять. Ну, своротишь пару носов, сломаешь челюсть, но ведь все равно отобьют ливер и перегнут через шконку. «Слову честного бродяги я верю больше, чем ментам», — сказал, наконец, смотрящий. «А если будет надо, сделаем разбор, и все станет ясно. Братву не обманешь». Людям стало ясно, что он не хочет обострять ситуацию, но оставляет за собой право пересмотреть решение. Некоторое время все молча прихлебывали чефир. Черкес чувствовал, что от старых знакомцев повеяло холодком. Надо было что-то придумать. «Труба есть?» — как можно непринужденней спросил он. Волк пожал плечами. «Конечно. Мне кентам надо звякнуть». Волк посмотрел на Сизова, тот кивнул. Керри достал из-под матраса телефон, протянул. Черкес набрал номер. «Здоров, султан. Узнал?» «Закрыли меня». «Да, за волыну и гром. Уже в СИЗО, 121-я хата. Давай и адвоката, и дачку. А главное вот что. Меня Клоп сдал. Или Батон. Но скорее Клоп. Он в мосты живет. Где-где, найдешь. Возьми кого-нибудь и разберись, как положено. Да, имей в виду, что менты мне подлянку сделали. Мохнатый сейф шьют. Так что проясни ребятам, что к чему». Черкес вернул телефон. Отношение к нему вроде бы потеплело, но это ненадолго. Начнут тягать на допросы дачники, и весь хабр через Вертухаев потечет в хату. А когда обвинительное вручат, так там вообще все расписано черным по белому. Лис. «Разрешите, товарищ подполковник?» Сразу после короткого стука дверь распахнулась, и в кабинет зашел молодой парень в джинсах, рубахе с расстегнутым воротом, синей спортивной кофте и кроссовках на липучках. Он улыбался широкой, располагающей улыбкой, но беспокойные глаза мгновенно обежали кабинет и, как показалось Лису, зафиксировали мельчайшие детали. В табличке на двери были указаны только фамилии и инициалы. Случайно забредший в коридор заявитель не мог знать его звания, к тому же постороннего в рубоб никто не пустит. Да и держался он очень уверенно. Фейс, правда, одет слишком вольготно, но, может, для маскировки. «Конечно, коллега, вы ведь из Зеленого дома». Так в народе называли здание ФСБ, которое уже лет 30 не меняло цвета фасада. Улыбка на миг потухла, но только на миг. «Правду говорят, что вы ясновидящий», — незнакомец протянул раскрытое удостоверение. «Майор ФСБ Сочнев. Я к вам за консультацией». Визиты старших братьев всегда вызывают беспокойство. Лис напрягся, но внешне никак этого не проявил. «Присаживайтесь, товарищ Сочнев. Чем могу, помогу». Майор сел напротив, доверительно нагнулся. «Филипп Михайлович, скажите, пожалуйста, банда колдуна существует или это плод досужей фантазии?» Лиса бросила в жар. Такого вопроса он не ожидал, но голос удалось удержать в спокойном тембре. «Оперативно-розыскное дело на колдунов существует, это точно. И на каждом крупном совещании я получаю нагоняй за то, что не могу его реализовать. А вообще-то мнения высказывают самые разные. Можно узнать, в связи с чем это вас интересует?» Обычно фейсы не отвечают на вопросы, но сейчас Сочнев оказался на удивление словоохотливым. «Неделю назад в казино «Алмаз» задержали одного типа с лимонкой. Некий Станислав Немов, несудимый, компроматериалов на него никаких нет. Но граната по маркировке оказалась из той же партии, что и Эвки в группе Ужаха Измаилова. И мы стали примерять его на террор, перевели в наш изолятор, подсадили агента. На террор Немов не сдаился, но сказал, что состоит в банде колдуна». Майор Сочнев рассказывал обстоятельно, подробно, не сводя внимательного взгляда с подполковника Коренева. Тон у него был вполне уважительный, не дать не взять младший товарищ советуется с более опытным коллегой. Однако у Лиса не проходило ощущение, что его пробивают на реакцию. Уж слишком в цвет фейсовский расклад. Стасик Немов был связным во второй пятерке. Чего только они в камере не болтают. Он безразлично махнул рукой. И инопланетянами называются, и шпионами. Да, конечно, мы это учитываем, закивал Сочнев и продолжил. Только оказалось, что в канун ряда преступлений, которые связывают с бандой колдуна, на телефон Немова приходили СМС-сообщения. А в другие дни не приходили? Как можно безразличней, спросил Лис. В другие нет, Сочнев запнулся. Вам что, жарко? Острый взгляд впился в раскрасневшееся лицо Лиса. Температура. Собираюсь взять бюллетень. Это плохо, здоровье надо беречь, многозначительно сказал Фейс. Но я вас долго не задержу. Так вот, самое интересное, что подозрительные СМС отправлялись с разных телефонов. Каждый раз другая сим-карта и другая трубка. Но объединяет их одно. Сочнев замолчал, испытующий, глядя на собеседника. Но Лис не проявлял любопытства. Все они украдены или отобраны у владельцев. Что здесь странного? Лис заставил себя улыбнуться. Я всю жизнь имею дело с похищенными вещами. Вот именно, обрадовался майор. Поэтому я к вам и обратился. Скажите, где могут накапливаться краденные телефоны? Тон у Фейса был вполне нейтральный, но обмануть битого-перебитого опера он не мог. Майор из «Зеленого дома» пришел неспроста. И не за консультацией. Он больше рассказывал, чем спрашивал. Такая откровенность санкционирована начальством, а факты специально подобраны так, чтобы Лис понял, они все знают. Это, конечно, дешевые понты. Немов не знает ни координатора, ни главаря, значит, они ничего не могли из него вытянуть. Но догадались они правильно. Краденые телефоны накапливаются в милиции. Сочнев молча ждал ответа. «В разных местах», — наконец заговорил Лис. «На воровских притонах, у барыг, в пунктах скупки, а может, кто-то их целенаправленно перекупает у жуликов». «Да, мы тоже так думаем», — кивнул Фейс. «Целенаправленная скупка. Только мы еще думаем, что краденное часто попадает в милицию. Разве не так?» Лис кивнул. «Конечно так. Только у нас они регистрируются как вещдоки». Сочнев издевательски усмехнулся. «Ах да, извините, это обстоятельство я как-то упустил. У вас ведь очень строгий учет». «Кстати, может, отдадите нам этого Немова?» — вдруг предложил Лис. «Я ему покручу яйца, допрошу с пристрастием. Все, что знает, расскажет». «Сейчас вряд ли. Сейчас мы сами с ним работаем». Сочнев встал. Он снова улыбался широкой дружеской улыбкой. «А через некоторое время вполне возможно». «А хотите, я вам все материалы пришлю? У меня их три тома, вон, такенных». Лис расставил большой и указательный пальцы. «И вам облегчение, мне, как говорится, баба с возу, возьмете?» Сочнев холодно качнул головой. «Эти вопросы не в моей компетенции. Я доложу руководству. Но, честно вам скажу, вряд ли. Нас не интересует обычная уголовщина». Он выразительно посмотрел на начальника оперативного отдела. «Вы понимаете, что я имею в виду?» «До свидания». Майор аккуратно прикрыл за собой дверь. А Лис еще долго сидел неподвижно, как отходящий от нокдауна боксер. Клоп, он же Леший. Шли дожди, и в квартиру Клопа лилась вода. Мост действительно стал сильнее раскачиваться, чаще трещали опоры, и сыпалась бетонная крошка. Трещины сливались в узоры, паутиной охватывающие стены, потолок, пол. От многотонных трейлеров и нескончаемого потока легковушек полотно проседало. По миллиметру, по два, по сантиметру. Клоп несколько раз поднимался на проезжую часть и видел, что асфальт искривился довольно заметными волнами. Машины подскакивали на них, словно на маленьких трамплинах. Странно, восточный мост стоит уже лет 70, а этому всего сороковник. Правда, по слухам, в сталинские времена на испытаниях конструкторы и инженеры стояли внизу, подставляя свои головы. Может, оттого и строили крепче. Клоп лежал на сырых коврах и курил анашу. Его тревожило разрушение жилища. Он даже хотел позвонить куда-нибудь, ну, туда, где должны следить за мостами и их ремонтировать. Но когда придут ремонтники, его, ясное дело, выгонят, и квартира все равно пропадет. Он ничего не мог поделать. Оставалось с болью наблюдать, как крошится бетон, а вместе с ним разрушается его жизнь. Он чувствовал, что дело идет к концу. Какие бы шаги он ни делал, правильные или нет, шел он все равно не туда, куда нужно. Проторенные тропинки сливались в запутанные дорожки, которые вели в вечную холодную темноту. Пряный, похожий на ладан запах, наполнил пещеру 40 разбойников. Голова приятно кружилась. Очередная ступень, ведущая в пропасть, ждала клопа ночью. Идти на дело не хотелось. Настолько, что в кислой судороге сводило скулы и ныло где-то под сердцем. Все нутро противилось тому, чтобы он ввязался в этот гнилой угон. Конечно, хорошо серьезные бабки срубить, но там пахнет говном. А когда попадешь в блудняк, тогда не до бабок. Главное — башку спасти. Да оно уже и никому не нужно, это дело. Но за доверие корешей надо платить. Раз согласился работать, то обратку давать нельзя. Иначе выйдет, что он просто так встретился с Зёмой. Просто так просил показать пистолет и просто так стрелял из него. Так не бывает. Клоп хмыкнул и затушил окурок о влажный бетон. На душе стало веселей и уверенней. Да, отказ означал палево. В мире, где цена неосторожного слова «свобода», а то и «жизнь», за базаром следят строго. Подписался на дело — иди, а тот, кто пытается соскочить, тот, сука, стукач. Значит, надо идти. Не впервой. А с пушкой вообще будет ништяк. Ровно в час ночи Клоп миновал пустую автобусную остановку и вышел в темный переулок за площадью Победы. Место для встречи Зёма выбрал со знанием дела. Сзади возвышался на постаменте победоносный танк Т-34, разгромивший немецких «Тигров» и «Фердинандов». Одинокий фонарь возле остановки освещал подходы. Впереди чернело шумел деревьями парк героев. Именно оттуда выйдет фургон после его звонка. Слева, за забором, возвышался каркас строящейся высотки. Справа в старых домах почти все спали, только в нескольких окнах горел свет. И ни одного прохожего. Хорошее место, ничего не скажешь. Клоп прогулялся по переулку, но ничего подозрительного не заметил. Он сел на скамейку, сунул руки в карманы куртки, поднял воротник и приготовился ждать.